Глава 15. Поющие под дождем. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает Крис после того, как его бабушка возвращается в автодом, а телохранитель удаляется. Я запахиваю полы куртки, к вечеру похолодало, и наклоняю голову к плечу. Не так я воображала это путешествие, хотя, оставшись на вилле, предоставила бы алиби преступнице. Пусть лучше Приота исключит меня из своей конюшни, чем я вляпаюсь в разборки наркоторговцев. Я обвожу взглядом бескрайний небосвод и продолжаю. Если быть честной, буду вынуждена признать, что ни одна роль не дала бы мне таких острых ощущений. «Мне нравится твое видение ситуации», — заявляет Крис, наградив меня страстным взглядом, от которого заходится сердце. «Это принцип наполовину полного стакана». И я его одобряю. «Вот только у меня он ассоциируется с запредельной наивностью», — кривлю я рот. «Я из последних сил борюсь с ней, но сам знаешь, как говорят, горбатого могила исправит. В предыдущей жизни я, наверное, была скаковой лошадью, другого объяснения нет». «Мне и твоя наивная ипостась нравится», — тихо произносит Крис, и у меня вспыхивают щеки. Несколько секунд мы молчим, размышляя, каждый о своем. Потом я чувствую его взгляд и поднимаю глаза. «Я знаю, у тебя есть вопросы», — говорит Крис, — «о бесконечных телефонных звонках, об отношении к Линси. Признайся, ты допускала, что я могу быть замешан в ее исчезновении». Я смеюсь, чтобы скрыть смущение. «Ты уже получил представление о моем богатом воображении, так что могу признаться? Да, эта мысль приходила мне в голову. За что ты так ненавидишь мачеху? То есть ненавидел еще до того, как узнала о ее дружбе с бандой байкеров?» Крис кривится от отвращения и спускает долгий вздох. «Само слово «мачеха» уже... Линси всего на 3 года старше меня. Мы познакомились на съемках рекламы, начали тусить вместе, понравились друг другу. Во всяком случае, так мне казалось. Я издаю изумленный писк. «Ты с мачехой?» Тогда она была моей подружкой. Не сдержавшись, я произношу смачное ругательство. «Мы что, и правда на съемках телесериала?» «Я потерял мать и слегка... потерялся», — продолжает он печально. «Ремесло актера мне надоело, я не понимал, что делать со своей жизнью. Из-за съемок лишился радости и юности, и потому восхищался беззаботностью Линси. Мы развлекались, много пили, и я чувствовал себя живым. Были вместе, но не совсем. Я привел ее домой и не заметил, как она соблазнила моего отца, но быстро понял, несмотря на все ее возражения, что Линси использовала меня, желая подобраться к продюсеру, раскрутившему карьеру моей матери. Я ёжусь. Портрет, который он набросал, еще отвратительнее того, что я предполагала. Отец знал, что вы были парой?» «Нет, я ничего ему не сказал. Несмотря ни на что, встреча с Линси на некоторое время вернула ему легкость, утраченную после смерти мамы. Я не мог отнять у него это. Для меня предательство стало своего рода спасительным толчком. Я купил лофт в Оберне, чтобы уехать, и начал работать там. Возвращался только повидаться с Кэсси. В один из приездов отца не было дома, и Линси придумала хитрый план, чтобы попытаться меня вернуть. Хотя бы на одну ночь». «Стерва Линси! Мне почти стыдно, что я на нее похожа, пусть и не сильно. Вот ведь гадина! Ты поддался?» «Конечно, нет. Я велел ей во всем признаться отцу. Пригрозил, что сделаю это сам, если откажется». «Она подчинилась?» «Как же, жди», — с горечью отвечает он. «Не сомневалась, что я не осмелюсь. И была права. Знала, что мы с отцом не так, чтобы очень близки. Обстановка накалялась. Я оттолкнул Линси, а она такого не приемлет. Очень высоко себя ставит. И сделала все, чтобы я покинул дом. Но этого ей оказалось мало». «В каком смысле?» «Как только я оказываюсь в Голливуде, она дает журналистам ложную информацию, делает все, чтобы меня опорочить, устраивает мелкие пакости, например, называет Думба Кристианом». «Как трогательно!» «Линси — королева манипуляций, но, кажется, мой отец прозрел, даже заговорил о разводе. Она ввязалась в грязную историю с наркотой, чтобы обеспечить тылы. Употребляет давно, а когда начала торговать, я точно не знаю. Линси интересует две вещи — деньги и она сама». Я чувствую прилив ненависти к этой гадине и очень сочувствую Крису и его семье. Как можно быть такой жестокой? Пользоваться чужим несчастьем, чтобы добиться желаемого? Я лучше никогда не появлюсь в титрах ни одного фильма, чем сделаю хотя бы 10-ю часть подобных пакостей. «Мне очень жаль, что тебе так тяжело пришлось», — говорю я, коснувшись его руки. Он трясет головой, как будто хочет оставить прошлое в прошлом. В конечном итоге беда принесла мне пользу. Я научился лучше себя защищать и не быть слишком доверчивым. «Не все такие, как она». «В мире кино подобных людей много. Для дебютанток я Крис Арсини, бывший успешный актер, чей папа, продюсер, возможно, захочет воплотить в реальность их мечты о славе. Мне в том числе поэтому нравится оставаться в тени. Моя нынешняя работа — прямая противоположность кинематографу, и она меня абсолютно удовлетворяет. Вдали от этой сферы у меня больше шансов встретить. Он умолкает, вдруг удивившись собственной откровенности. «Встретить кого?» «Настоящую искреннюю любовь. Такую, когда от волнения сильнее бьется сердце, хочется стать лучше, изменить себя ради любимого человека. Так любили друг друга мои родители». Признание Криса прозвучало настолько искренне и трогательно, что у меня волоски на руках встали дыбом. Я никогда не влюблялась, но думаю, что это ни с чем не сравнимое чувство. Крис молча смотрит на меня серо-голубыми глазами из-под длинных ресниц. И я вдруг осознаю, как близко друг от друга мы стоим. От его дыхания тихонько раздуваются пряди моих волос. Мы молчим, а через секунду он переводит взгляд на мои губы. Я уверена, что он меня поцелует, и безумно этого хочу. Все мое существо кричит: «Ну же, ну!» Мы наклоняемся. Я закрываю глаза, чувствую дыхание Криса на губах, и... На нас обрушивается ледяной дождь. Мы подпрыгиваем, мой лоб ударяется о его подбородок, и я плюхаюсь на траву, издаю вопль и начинаю хохотать. Сработал автополив, разрушив романтику момента. Мы вымокли до нитки и, сломя голову, несемся к дому. Магия испарилась. Если эта сцена не наваждение, Крис едва меня не поцеловал, и я этого хотела. Это было бы ошибкой. Пролепетав какие-то смешные, нелепые слова, мы желаем друг другу спокойной ночи и расходимся. По кроватям. Лежим лицом к лицу. Так близко и так далеко друг от друга.